Глава 15. Мы пробивались в разоренный район города Минотавров. Хотя пробивались, это слишком громко. После смерти Яслачар жуки будто потеряли интерес к городу. Нет, они продолжали отчаянно защищать свои логово, набрасывались со всех сторон. Но только свои. Больше не было между разными видами насекомых союза. Если раньше они нападали все скопом, то сейчас больше сражались друг с другом. Иногда даже помогать не нужно было, только добить раненых. Десятка минотавров показала себя просто отлично. Здоровенные быки в прямом смысле. Они орудовали тяжелыми молотами и двуручными топорами, размазывали жуков, превращая их в лужи противно пахнущей жижи. Единственная проблема – слишком увлекались. Приходилось регулярно их одергивать. «Уверена, что хочешь остаться?» – спросил я быстрыми ударами молота, расчищая дорогу. Химари, получившая от нового лорда ожерелье с гравировкой короны. Девушка шла рядом, мрачная, но решительная. Стрелы, срывающиеся с ее лука, неизменно находили свою цель. Взрывались, разнося жуков на куски. Пронзали толстые тушки, проникая через пасти и глаза. «Да», – почти через минуту ответила японка. «Уверена, это то, что нужно». «Ладно», – кивнул я, подбросив жука ударом молота снизу. Расправивший надкрылки монстр попробовал удержаться в воздухе, но спустя всего секунду взорвался. Дождь из внутренности окатил весь наш отряд. Мириэль длинно и вычурно выругалась, стряхивая с себя особенно длинную кишку. «Ваше владычество, а нельзя свой гнев показывать каким-нибудь иным способом?» – спросила ведьма, сморщившись от отвращения. «Если вы недовольны тем, что подруга остается, так и скажите. С вашей силой можете даже приказать. Попробовать, по крайней мере. Хотя лучше, на мой взгляд, попросить». «Я просто хочу понять, почему?» – ответил я, швыряя гранату в кучу мелких жуков. «Зачем это тебе ясно? Ты хочешь, чтобы место новой жрицы занял кто-то новый. Кому ты сможешь доверять? Мне это тоже выгодно. Но вот, на кой черт это тебе, Химари? Разве ты не хотела спуститься как можно глубже, стать сильнее?» «Чем дальше мы спускаемся, тем все становится хуже», – через несколько секунд ответила японка. «Я видела, что паразит сделал с верховной жрицей. В тот момент я почувствовала, как меня распирает изнутри, готова была взорваться. Этот монстр, чудовище. Я не хочу знать, кто окажется сильнее. А что, если это буду не я? Что, если, спустившись на очередной этаж, я потеряю себя? Потеряю контроль? Нет». Она покачала головой. «Власть, сила, влияние. Я хотела всего этого, и здесь я это получу. Буду жить как королева, кроме того. Да, я помогу вам. Понимаю, что эльф держит меня как противовес двору, и одна я не справлюсь». «Ты быстро учишься, девочка», — улыбнулась Мириэль, демонстративно стряхивая с химари останки. «Конечно, я поддержу тебя, дам несколько советов, подготовлю артефакты тени, начерчу для тебя несколько простеньких заклятий. Взамен мне понадобится влияние дома Минотавра, когда я займу трон». «Если займешь», — хмыкнул я, выходя к руинам одной из оборонительных башен ветвей. «Здесь это место вполне подойдет, посторонись». Дождавшись, пока союзники разойдутся в стороны, я открыл портал на 7-й уровень. Пропускать через собственное тело груду камней – не самое приятное дело. Я даже подумал, не сделать ли это анатомически правильно, а что, срать кирпичами с пользой для дела. Но потом решил отказаться от этой идеи. Навалив кучу, я влил в нее ману подземелья, преобразовал нижний слой в стеклянную подложку, метровой толщины, чтобы наверняка, и, создав базовый форпост, привязал его к сердцу на 7-м уровне. Дальше пошло веселее. Гора росла с каждой секундой. Лава, смешиваемая с камнями, быстро застывала. Горлышко вулкана с каждой минутой поднималось все выше. «Трещит», — с опаской заметила Химари. «Дерево такой вес выдержит». «Должно», — не слишком уверенно произнес я. «Но на всякий случай будем расти не только вверх. Как говорили в инженерных частях, есть только два типа архитектуры. Горизонтальный и вертикальный, оба фаллические и естественны». В следующую секунду треск стал куда ощутимее. Кора дерева просела на несколько сантиметров. Башня накренилась, грозя грохнуться во всю длину. Чтобы этого не допустить, пришлось на ходу менять распространение лавы. Я вызвал голема в помощь. Вместе мы держали башню, пока она не разрослась вширь на несколько метров. В результате вместо аккуратной ладьи передо мной остался 7-метровый холм. «И так сойдет», – усмехнулся я, готовясь к самой безумной авантюре. «По всем правилам я не должен был создавать здесь подземелье, противоположные планы, открытая местность, полное отсутствие камней или огня. Но у меня просто не оставалось выхода. После посещения круга телепортации я чувствовал себя униженным и ущемленным. Вся моя сила исчезла за пару секунд. Стало очевидно, что вне подземелья я не в состоянии бороться не то что с божественным, но даже с равным себе по уровню героем, и обида требовала выхода. На холме начали появляться очертания рун, горящие символы быстро гасли. Из ярко-оранжевых они становились белесыми, но это был не пепел, кости. С 4-го и 2-го уровней я вычищал кладбище, создавая новое прямо здесь. Жизнь? Ну и черт с ней. Мы будем играть на вечном. Пусть здесь нет камней и почти нет огня. Я использую то, чего в осажденном городе с избытком. Смерть. Сердце нового подземелья сформировалось в глубине черной, покрытой рунами пирамиды. Энергия убитых нами жуков, еще не впитавшаяся древом, начала водоворотом втягиваться внутрь. Вмонтированные в стены тотемы смерти вкачивали души внутрь воронки. Собирали черный урожай, а затем в глубине раздался глухой стук. Создано сердце подземелья, создано новое подземелье, некрополис. Внимание, подземелье данного типа создано впервые. Получен бонус архитектора, получен бонус аватара смерти, получен бонус владыки, увеличено единение с планами смерти, получено дополнительное единение, получена новая способность. Выберите по одному таланту из каждой ветки. Таланты владыки подземелья. Архитектор. Мгновенное строительство любых объектов. Орда миньонов. Использование бесконечной книги вызова без ограничений. Предельщик. Создание артефактов с несколькими эффектами. Непробиваемая оборона. Самовосстановление башен. Свора. Вызов стражей подземелья в любое место. Таланты единения со смертью, вечная жатва, автоматическое пополнение маны, если рядом есть недавно убитый. Мрачный жнец, любое оружие в ваших руках получает дополнительный урон и свойства вампиризм. Мгновенная смерть, атакующее заклятие вытягивает жизнь из еще живого существа, восстанавливает силу, как при использовании алтаря. «Черт, какое все соблазнительное! Чем больше я сражаюсь, чем дальше иду, чем лучше возвожу здание и подземелье, тем больше способностей мне открывается. И каждая новая особенность, словно жемчужина, позволяющая перевернуть любую битву. Если в прошлый раз выбор был очевиден, то сейчас стоило как следует подумать. Сколько мне еще спускаться по плану древа и теней?» 9-й враждебный уровень грозил раздавить меня своими аспектами. Стоит ли взять что-то для противодействия именно ему? Или переждать, взять на перспективу? Но кто сказал, что дальше будет лучше? 10-й все еще оставался для меня загадкой, кроме того, что там правят тени. «Мюриэль, что ты знаешь о 10-м уровне? Ты говорила, там находится конец бездны. Дальше путь перекрывают божественные врата, заканчивается водопад». Но что, кроме этого, какие планы там правят, какие существа и противники могут мне встретиться? Сложно сказать, нахмурилась ведьма. Скорее всего, ничего сильно не поменялось. Тогда 10-й – это вечная тьма, не переносящая света, план тьмы и теней, холода и смерти, но не смерти, создающей жизнь, а бесконечного ничто. Километры потерявших цвет лабиринтов, даже камни в нем потеряли свою силу. Жизнь там возможна только рядом с водопадом, приносящим энергию и воздух, но он заканчивается Черным морем, на его берегах стоит последний город, святилище бездны, и врата Бога, что за ними, не знает никто. «Значит, смерть», – в задумчивости проговорил я. Некрополис уже начал собирать души, руны сияли, впитывая силу. Потоки энергии из плана смерти начали пополнять мою ману. Я не первый раз чувствовал ее силу во время сражения на 2-м, при использовании камня маны там же, при воскрешении Тана, и все же, все это было временной мерой. А сейчас поток шел, не прекращаясь. Вот только хранительница не спешила появиться в этом подземелье. Вызвать нового хранителя я не мог, или мог. На четвертом в склепах мумий моими хранителями являлись фараон с супругой, на седьмом Веста, бывшая частью меня. А значит, я не могу создать, но могу привязать существо к подземелью. Существо достаточно могущественное и знающее, имеющее родственность с этим планом. «Мне нужен Тан», — сказал я, открывая портал. «Ждите здесь». «Но как?» — сказала мне в спину Мириэль. Я шагнул прямо к огру, колдующему что-то над небольшим кружком. Одна из его голов повернулась, слепо пройдя мимо меня. Яркое свечение из глаз не позволяло ему ничего видеть. Хотя, возможно, сейчас он видел наоборот, слишком многое. Просто не в этой реальности. «Кто здесь?» — спросил Гор. Вторая голова не отвлекалась, глядя только на зачаровываемый предмет. «Назовись». «Это я, владыка Пламенник». «А, владыка, вы рано, еще ничего не готовы», — ответил Огар. «То, что вы нам дали, я веками думал, что сила у дварфов, у эльфов с их ошейниками. Наблюдал, работал, слушал и учился, и все равно. Такого не видел никогда, это не просто сила, это мощь, в каждой крупице. Простите, он зовет меня». «Ладно, как будете готовы, позовите. Хранительница услышит и даст мне знать. У меня есть для вас еще кое-что. Возможно, даже лучше этого». «Лучше этого?» – неверя переспросил Огар. «Мы придем, как только закончим, клянусь». «Твоего слова достаточно», – кивнул я, вновь шагая в портал. «Но не к ждущим девушкам и минотаврам, а на самый верхний, нулевой уровень». «Хозяин», – склонилась в приветствии хранительница. «Поздравляю вас, вы создали некрополь, по всем планам прокатился стук костей. Теперь у вас есть подземелья всех типов, камня, огня и смерти. Такое случилось впервые за многие-многие тысячи лет». «И все же ты не захотела приходить, чтобы взглянуть на него». «Простите, хозяин, но мои силы плохо сочетаются со смертью, особенно в таком первозданном виде», не распрямляясь, ответила лавовая девушка. «Я так и думал. Огонь ближе к свету и жизни, чем к тьме и смерти. Это логично», – произнес я, чуть задумавшись. «Но это не имеет существенного значения. Ты сможешь управлять некрополисом, пока я не найду для него более подходящего хранителя?» «Конечно, хозяин. Я всегда рядом и готова помочь всем, что в моих силах», – с улыбкой сказала хранительница, наконец распрямляясь. «Что привело вас на нулевой уровень?» «Здесь все стабильно, слуги обживаются, маны достаточно. После создания нового сердца подземелья во всех хранилищах и камнях осталось еще 34 единицы. Мы используем их для роста и строительства. Все, как вы приказали». «Хорошо, но я пришел сюда не за этим», — сказал я, шагая из центра к самому краю подземелья. «Прямо передо мной раскинулось ложное море, истинная суть нулевого уровня бездны». Центр бублика, в котором плавал остров распорядителя. «Есть кто?» «Теперь мне отзываться на «есть кто»?» Ласково улыбнулась марионетка распорядителя, выходя из пространственного кармана. «Ничего умнее не придумал», — сказал я, пожав плечами. «От меня не обязательно прятаться, я вполне выдержу разговор. Хотел бы сказать с глазу на глаз, но у тебя их куда больше, так что лицом к лицу. У тебя же вот это лицо?» «Да, оно у меня есть, но мне куда приятнее разговаривать у себя дома, как и тебе», – произнес монстр. Его тень появилась под водой, едва угадываемая, гигантская, бесконечно могущественная, способная разорвать полострова своими щупальцами и не желающая выбираться из своей среды без серьезного повода. «Водопад в бездне подчиняется тебе, распорядитель. Чувствуешь ли ты, что происходит на его дне, в Черном море 10-го уровня?» «Зачем тебе это знать, владыка Некрополя?» Усмехнулось чудовище, приближаясь к поверхности моря. «Сила первобытного океана, мощь, сравнимая с богами. О, он мог многое. Мог затушить одно из моих сердец и порвать другое, и все же... Я почти не чувствовал давления с его стороны. Привык? Или наше давление почти уравновесилось?» «Я собираюсь дойти до конца, вот только информации критически не хватает», — сказал я, садясь на край. «Кому как ни владыке нулевого уровня и ложного моря знать, что творится на дне его водопада?» «Боишься? После убийства божественного героя?» — проговорила марионетка, и я почувствовал, как на мне скрещиваются 12 глаз. «Нет, черт побери, не уравнялось наше давление, нисколько. Его взгляд все еще мог пробрать меня до костей, он не божественный герой и не владыка, он, а точнее оно, полубог». «Да, можно и так сказать, мою гордость быстро и просто остудили», — сказал я, не став врать. «Если у тебя есть совет, я его выслушаю». «Помни об этом страхе», — ласково прошептал монстр, погружаясь обратно в пучину. «О страхе, тьме и смерти, вот мой совет. Помни, и тогда дойдешь до конца. Возможно». С этими словами марионетка исчезла. Присутствие распорядителя больше не ощущалось, и я понял, что теперь один. Помнить о страхе, что ж, я ожидал чего-то подобного. И сомневаться больше не стал. Выбор, который мне дал играющий бог, в таком ключе был очень прост. Нет смысла выбирать что-то сложное. Передо мной 10-й уровень. Вскоре я спущусь туда, а значит смерть – мой выбор, вернее, пополнение маны от плана смерти и тел рядом. Ник, возраст несущественен, возраст души не определяем. Класс, владыка подземелья, вторичный класс, носитель душ. Здоровье, 200 из 200, пассивная регенерация, 5 в час. Регенерация во время отдыха, излечение серьезных повреждений, 150 единиц за 8 часов сна. Физическая защита, костяная броня, слабое, поглощение 5 урона. Иммунитет к атакам обычным огнем, в защитной форме броня равна удвоенному здоровью, поглощает серьезный урон физическими атаками, 50. Иммунитет к атакам смертью, огнем и лавой, слабая защита от воды. Физическая атака. Атака без оружия в обычной форме. 30 физического, 15 огненного урона. Скорость средняя. Атака без оружия в атакующей форме. 30 физического урона, 55 от огня. Скорость высокая. Атака без оружия в защитной форме. 55 физического, 15 огненного. Скорость средняя. Магия. Запас маны. 32 из 50. Восполнение. 4 из 39 в минуту. Сильное. Источники восполнения. Средние духи камня. 9. Средние духи огня. 9. Средние духи смерти. 9. Родная стихия. 8. Магия бездны. 4. Расходы магии. Накопление маны. 15. Передача маны подземелью. 20. Единение с планами. Камень. 3-й уровень. Зрение камня. 5290 из 50 тысяч. Смерть, 3-й уровень, костяной доспех, 3320 из 5 тысяч. Огонь, 3-й уровень, форма лавы, 5140 из 50 тысяч. Магия подземелья, запас маны 33 из 7 тысяч. Восполнение, 12 из 35 в час, слабое. Источники восполнения, 6 сердец подземелья, 18. Единение стихий – 9, Веста – 3, Хранительница – 3, Донор Владыка – 2, Траты – Рост – 6, Строительство – 15, Поддержание портала с Владыкой – 5, Владыка в подземелье – расхода нет. Доступные переключаемые заклинания – защитная форма, атакующая форма. Пассивные эффекты – костяная броня, водная защита, зрение камня, поглощение душ. Активируемое заклятие. Вызов строения или ловушки. Вызов леблинов. Огненные. 3. 3-й уровень. Защита от воды. Малые огненные шары. Каменные. 3. 3-й уровень. Зрение камня. Каменные шипы. Костяные. 3. 3-й уровень. Костяная броня. Поглощение маны. Вызов среднего лавового элементаля. Форпост. Создает активную строительную область. Пополнение маны подземелья, конверсия 10 к 1. Совместные заклятия, каменный шип, взрывной огненный шар, струя пламени, ростовый каменный щит, касание смерти, костяные войны. Навыки обращения с оружием, рукопашный бой, продвинутый. Дополнительные навыки, рунный кузнец, создание и применение рун. Основной класс, владыка подземелий. Сила класса полностью зависит от развития подземелья. Размер владений – огромный. Статус сердец подземелья – здоровый. Нападений нет. Количество хранителей – 4. Сердец без хранителей – 2. Я с наслаждением почувствовал боль, она волной прошла по телу. Меняться всегда тяжело, когда за тебя это делает кто-то другой, больно. Неважно, операция ли это, имплантация или магическое вмешательство. Я изменился в очередной раз, обретая новую грань, новую силу, которую смогу унести с собой и которая сможет помочь мне на последнем, 10-м уровне. Но прежде вернуться на 9-й, пробиться к столице темных эльфов и вернуть сестру. «Мы уже думали, до утра тебя ждать придется», — не слишком довольно произнесла Химари, когда я шагнул обратно в портал. «Тебе точно нет», — хмыкнул я, стряхивая с себя бесполезные тряпки. «Есть разговор с местным лордом. Надеюсь, дорогу назад кто-то запомнил?» «Нам проще, мы же постоянно в одном месте», — сказала с улыбкой Мириэль. «Не приходится запоминать маршруты одновременно на 9 планах». «Возможно, мне тоже не придется», — улыбнулся я. «Долго ждать будем». «А как же окраина?» — спросила Химари. «Мы обещали лорду, что очистим ее от жуков. Мне что, с ними в одиночку сражаться?» «Ты бы, конечно, справилась и одна, но нет, очисткой от мелочи займутся башни». В подтверждение моих слов на вершине пирамиды заблистал кристалл. Громыхнуло, и зеленый огненный шар умчался куда-то вниз. Руны замерцали, поглощая энергию только что убитых насекомых. «Это не опасно для жителей?» – с опаской спросила Химари, когда некрополис ударил очередной вспышкой. «Нет, если они не полезут под огонь сами», – ответил я. «За время нашего возвращения территория подземелья расширилась на несколько сотен метров. Маны хватало. Жуки быстро дохли и щедро ее восполняли. Башни строились из костей и останков. Благо этого добра было вдоволь. Единственная проблема – древо. Я чувствовал, как оно сопротивляется, как его аспект жизни пришел в противостояние с аспектом смерти некрополиса». Для эльфов смерть древа в этом месте может стать настоящей трагедией, но что для одних горе? «Владыка Пламенник!» – поприветствовал меня бывший капитан гвардии. «Лорд Калак?» – кивнул я в ответ. «Мы закончили. С этого момента восточная часть города под защитой моей башни. Это просто превосходная новость. Я смогу снять часть стражи с этого направления и перекинуть на другие участки», – довольно сказал Калак. «Уже через несколько дней мы сможем дезактивировать защитные башни, жизнь войдет в свое русло». «Насчет этого, под моей башней будет ваше новое кладбище, всех умерших нужно будет приносить к ней». «Но по нашим традициям убитых хоронят в древе», – возразил самый храбрый из вельмож. «Мы отдаем тела своих родных. Меня не интересуют тела, принесли на пару часов, подождали, унесли». «Жуков, рабов и пленников можете оставлять. Мои слуги разберутся с останками, за это они будут охранять ваши границы. Вечно!» «Послушайте его, лорд Калак, это предложение, от которого невозможно отказаться», — улыбнувшись, сказала Мириэль. «Значит, и не будем», — кивнул Калак. «Наш договор исполнен, кристалл перемещения заряжен. Проводники будут ждать вас у врат, как только вы будете готовы отправляться дальше». «Немедленно», — сказал я, надев капюшон. «В столице нас уже заждались».